Петрух уже и не думал об опасности. Он так знал дорогу и всю местность, а кроме того стишок о том, как вихри снежные крутять, бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих. Глава пятая. Василий Андреевич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи. «Пошел передом!» — крикнул он. Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали с Лободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было, мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши, из которого сыпался бесконечный снег, мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин, и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал на бок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой, своей доброй кобылы впереди, и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею. Проехав так минут 10, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреевич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа сквозь снег завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте. Ну, с Богом!